Дроид Бирра тронулся вперед и сразу остановился. Что случилось? Ничего. Проверяю, отключили питание или нет. Немного постояв, дроид двинулся вперед. Он подъехал к краю лужи и вновь остановился. Вопросительно я посмотрел на Бирра. В этот момент дроид опустил один из манипуляторов в лужу, сразу из дроида вылетел сноп искр, и дроид замер. Ну, что я тебе говорил? Этого не может быть, я ведь проверил все автоматы. Если не может, тогда что сейчас сверкнуло у твоего дроида, и чего он после этого замер на месте? Ничего не понимаю, все автоматы отключены. Не ты ли мне говорил, что над нами полно коммуникаций? Думаешь, перебило еще что-то? Или где-то пробило силовую линию обломком и закоротило? Там много что может быть. Не отключать же все наверху. Думаю, по-другому не получится. Поговори с Аги, что он скажет. Сейчас. Общались они не вслух, поэтому я терпеливо ждал. Бир был задумчив, когда они закончили общаться. Ну что там? Говорит, чтобы ты проверил своим дроидом. Потеряем еще один дроид. Попробуй поверху его отправить. Над нами два больших воздуховода, скрепленных вместе, за что ему цепляться? За края больше ни за что. Он сорвется и упадет в лужу. После чего придется вызывать новых дроидов. Пробуй. Если не получится, будем думать дальше. Если что, я предупреждал, что это плохая затея. Он ничего не ответил, но внимательно стал наблюдать за моим дроидом. Дроидом я с трудом поднялся к потолку тоннеля, после чего, цепляясь манипуляторами за края вытяжек, стал двигаться по ним вперед. Дроид с трудом держался за кромки вытяжки. Кромки, за которые можно держаться, были очень небольшими, а дроид тяжелым. Вскоре он подобрался к луже, и я остановил его. «Чего ты? У тебя хорошо получается. Давай дальше», — подбодрил Бир. «Боюсь, дальше мой твоего дроида зацепит. Не должен вроде, ты осторожнее и посвети вперед». Активировал у дроида все прожекторы, и в углу стало светло. Вытяжка над щитами оказалась сразу в нескольких местах разрезана чем-то острым, оттуда на пол капала маслянистая жидкость. «Да уж», — сказал задумчиво Бир. «В вытяжке нечем утечь, значит, пробило еще выше. Там тоже нечем утечь. Эта жидкость с другого места натекает в вентиляцию, а потом вытекает на пол. Скорее всего, из-за нее и закоротило щиты. Слушай, может, эту жидкость поджечь? Ты обалдел? Над нами разного оборудования не на 1 миллион кредов. Вариант не очень. Тогда нужно звать главного инженера. Сейчас, ты еще адмирала предложи сюда позвать. Не, адмирал нам не нужен. Двигай дроида дальше. Зачем? И так все видно. Надо понять, что это подтекает. Как скажешь, но у моего дроида анализатора нет. Хватит болтать, двигай его вперед. Я отцепил один из трех манипуляторов, которыми он держался. В этот момент он качнулся вперед и совсем немного соприкоснулся с обратом. От их соприкосновения в разные стороны от дроидов полетели искры. Одновременно с этим погасли прожекторы дроида, и у меня пропала связь с ним. Дроид отцепился от вентиляции и свалился в лужу. Говорил я тебе, что ничего из этого не выйдет. Минус еще один дроид. Да ты им управлять просто не умеешь. Ты еще раньше своего потерял. Кстати, похоже, эта жидкость не горючая. От искр не вспыхнуло. Это я тоже заметил. Вот только что это может быть, никак не пойму. А я вообще не представляю, что это может быть. Не воняет вроде ничем. Это ничего не значит. На гидравлику похоже. Я поначалу тоже так подумал, но оно слишком светлое для гидравлики. Тогда даже не знаю, что это может быть. Он сделал пару шагов вперед и остановился. Вначале хотел его спросить, что он задумал, но решил не вмешиваться. Просто понаблюдать. Он подошел к луже, сел на колени и понюхал жидкость. Видимо, это ему ничего не дало, тогда он решил подойти к оплавленным энергощитам сбоку. На полу, у боковой стены тоннеля, оставался совсем небольшой сухой кусок, пока еще не залитый маслянистой жидкостью. Вот по нему он и двинулся вперед, стараясь не ступить в жидкость. Он почти добрался до поворота и, достав фонарь, посветил на потолок, пытаясь там что-то рассмотреть. Что произошло дальше, для меня слилось в одно мгновение. Вначале я не понял, что именно произошло. Ментальный удар оказался силен, и я его совсем не ждал, но рефлексы, привитые дикой планетой, сработали сами. Удар был сильным, и мое сознание само поставило защиту. Одновременно я услышал скрежет разрываемого металла, и из-за поворота появился Мзим. При этом он двигался по потолку тоннеля, вот только ему это совсем не мешало. Его острые, как бритва когти, с легкостью пробивали железо вентиляционной шахты. Его, а точнее ее, бок был покрыл засохшей кровью и примазан в жидкости, что была разлита на полу. Бир как стоял, так и замер на одном месте, светя в потолок. Мзим, практически не останавливая бега, всего одним движением полоснул ему по горлу и продолжила двигаться ко мне. Последнее, что я заметил, разворачиваясь, как брызнула кровь, и Бир стал падать в маслянистую лужу. У меня был бластер на бедре, но я хорошо помнил мой предыдущий поединок с Мзимом, попасть в него было крайне сложно. Поэтому я быстро решил, что бегство — это самый лучший из вариантов, и рванул изо всех сил обратно. Бежал так, как никогда не бегал, вложив все силы в рывок. Мзим не отставал и даже приближался. За спиной было хорошо слышно, как его когти врезаются в металл вентиляции. Думаю, он бы меня достал, но туннель пересекался с другим техническим туннелем, проходящим над туннелем, по которому бежал я. Мне пришлось пригнуться, чтобы пробежать в этом месте, а Мзиму спрыгнуть вниз с потолка. Это его немного притормозило, позволив мне немного увеличить расстояние между нами. Впрочем, Мзим быстро вернулся наверх и продолжил преследование. Я помнил, что впереди еще два подобных места, и это мне давало небольшую надежду. Впрочем, волновало меня не это, а лифт. Он мог находиться не на этом уровне, и это означало, что я бегу в никуда. Лифта, как я и думал, на уровне не оказалось, но, к моему счастью, лифт был не занят, и я сразу вызвал его на этот уровень. Только бы он успел опуститься. Говорил я себе, несясь по коридору. Только на это была моя надежда. Когда я увидел лифт, он находился на этаже, обрадовался, но лифт уже закрывал двери, сработал автоматический сенсор, не обнаруживший пассажиров около входа в лифт. Нет, только не это. Вложив последние силы, оттолкнулся и прыгнул вперед. Двери меня замкнули слегка и стали открываться. Одновременно я нажал закрытие дверей и подъем наверх. Двери замерли на месте в приоткрытом состоянии. Сам я выхватил бластер из кобуры и открыл огонь по приближающемуся Мзиму. «Сука, сдохни!» Кричал я, непрерывно посылая заряды в него, заползая в лифт целиком и одновременно нажимая на виртуальную кнопку закрытия дверей.